ответ по объявлению. Нет, не понимаете очень хорошо. Не, ну и ты понимаешь или нет, получил по объявлению ответ. Вот и ебись ты в корень. Нет, тебе нужен ебать. Накалила голову. Не знаешь, кому звонить, так измени. Измени. Да я говорю, тебе солнышко накалило голову? Вот возьми под холодную воду, ставь ее, свою головушку дурную. Дурную головушку. И мочи ее, пока не посинеешь. Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш прочь. Давай наливай! Поговорим! Алло, здравствуйте, это с радио беспокоит вас. Вы можете передать приветы. Алло. А я передаю у ней голос, как у Эдиты Пьехи. У кого? Вот, которая исполняла. Передайте, пожалуйста, привет вот всем, кто вам названивает. Я говорю, привет, и вот, она пела эту. Как голос, как у Эдиты Пьехи. Да-да-да. Ну, что да-да? Алло. Да я слушаю, я слухаю. Это диджей Жмых. Ну, Миджель, да. Мых еще. Макс. Моя фамилия Жмых. Ну, я говорю. А я думал, Макс. Вы можете передать приветы. Клиенту. Передаю клиенту. Че, трубку передать? Ебучий корень. А, ну ебучему корню. Вот я и передаю ему. Алло. Ну передавайте привет, заебали. Это радио, нахуй, прямой эфир, блядь. Ну я по прямому эфиру и передаю. Ну передавай. Простой голос, как в Эдиты Пьехи в ней. Что она ж под стола исполняет все? Хуй сосет. Вместо собачки держите, что ли? Хуй сосет. А, ух ты, елки, за пятку. Держится еще. Ох, надо тебе, а? Надо, ну, ладно, надо. Пока. А хули, блядь. Yeah.